Их раньше насчитывалось значительно больше по сравнению с тем, сколько сейчас лежало вокруг ангара. Один из троих мохнатых был еще жив, и, подойдя к нему, добил его клинком, чтобы не тратить заряд, и только после этого обратил внимание на то, что у погибших здесь мохнатых нет оружия. За исключением тех троих, что я только что прикончил. Это немного странно, впрочем, меня интересовало неизвестное оружие, что я видел у главного мохнатого на поясе. Решил поискать его среди погибших здесь. Вот только скоро выяснилось, что кто-то тщательно собрал почти все оружие. У погибших не осталось ни одного мачете, не говоря уже об их плазменных винтовках. Вскоре среди погибших здесь наткнулся на главаря мохнатых, того, кто отдал приказ расстрелять меня. Что его убило, неясно, впрочем, как и остальных. Никаких видимых ран на их телах не обнаруживалось. Иногда встречались мохнатые, раненые в конечности, но такие ранения для них обычно не смертельны. Остановившись, я тщательно осмотрел погибшего вожака и даже перевернул его на живот, но ничего из оружия, что раньше находилось при нем, не обнаружил. Кто-то забрал все оружие до меня, это могли сделать только мохнатые. Вот только раньше они так никогда не поступали. Впрочем, и базы они никогда раньше не разрушали, не говоря уже про неизвестное оружие. Сложно сказать, какие еще у них существуют возможности. Бродя среди погибших мохнатых, у меня складывалось впечатление, что рванул ангар и взрывом положило всю эту толпу мохнатых. Вот только убила их не взрывная волна, а что-то другое, и убила до взрыва, потому что многие тела сверху присыпаны обломками стен ангара. Еще немного побродив среди погибших мохнатых и не найдя для себя ничего интересного, решил посмотреть, что эти трое делали среди развалин ангара. Мне стало интересно, что они там искали, а также, что их влекло сюда. К тому же умники питались отдельно, возможно, у них сохранился пищевой синтезатор или картридж нему. Судя по всему, взрыв произошел в одной из закрытых лабораторий и был не очень сильным. Взрывной волной развалила часть стен и вынесла все перегородки. Куда улетела крыша, непонятно, но на месте она отсутствовала. Немного побродив здесь, понял, почему Алана оказалась не здесь, а около нашего технического ангара. Судя по всему, она держала оборону здесь, и когда стало понятно, что базу не удержать, отступила и взорвала ангар. Наверняка в ангаре заранее установили взрывчатку не столько для такого случая, сколько чтобы научные данные не достались кому-то другому. Умников стало жалко, они были безобидны и поставляли хорошую выпивку. Находки здесь меня не радовали. Большинство научного оборудования оказалось уничтожено взрывом. Если сюда приезжали колонисты, наверняка они осмотрели разрушение и решили, что здесь все погибли. Это давало мне определенные шансы. Можно утверждать, контракт с флотом у меня точно закончился. Осталось только выбраться с планеты, а вот это сделать будет совсем непросто. Эта мысль меня вдохновила, моя преждевременная кончина сейчас многим выгодна и даже необходима, но она и одновременно закрывала для меня много проблем. Оставалось только незаметно покинуть эту планету и останется открытым всего один вопрос. Впрочем, еще нужно продержаться 2 месяца до прилета очередного транспортника. Если он прилетит, конечно. Так я думал, бродил и рассматривал то, что осталось сейчас осталось от научной аппаратуры. Взрывом почти всю научную аппаратуру погнуло и поломало, а вот тел погибших умников нигде не встречалось. Вскоре я набрел на эпицентр взрыва. Им оказалась лаборатория, где раньше находился лабораторный дроид, который профессор просил меня отремонтировать. Собственно, именно по нему я сумел опознать это место, а точнее потому, что от него осталось. Ремонтировать дроида больше не требовалось, его можно смело отправлять в переплавку. Сложно сказать, что здесь рвануло, но, судя по всему, профессор был еще тот взрывник, хотя, может, это и не он, а Алана. Что здесь рвануло, сложно сказать, бетонный пол выдержал взрыв, а вот все вокруг не очень. Что произошло с профессором и остальными, оставалось для меня загадкой. Погибших или частей их тел здесь не наблюдалось. Впрочем, я не сомневался в том, что здесь все погибли, вариантов выбраться живыми у них не было. Хотел уже заканчивать с осмотром, когда совершенно случайно натолкнулся на большой провал в бетонном полу. Куда он вел, непонятно, ни о каком подземном этаже за время, проведенное здесь, я ничего не слышал, но потом вспомнил слова Волгал о том, что в ангаре умников есть подземный уровень. Похоже, умники еще те затейники. Интересно, Алана знала о том, что они здесь прорыли? Подумал, спускаясь вниз. Скорее всего, знала. Съезд вниз хорошо сохранился, судя по следам, оставленными дроидами, этим съездом пользовались достаточно часто. Что же они здесь копали? Спросил у темноты. Глава 5 «Темнота» же мой вопрос оставила без ответа. Внизу оказалось большое помещение. Света не было и поэтому плохо видно, что находится вдали, но судя по телам мохнатых на полу, они здесь побывали. Кто в них стрелял, осталось для меня загадкой, что находилось дальше, не смог увидеть. Я опасался в темноту идти и из опасения встретить там живых мохнатых. Уже собирался вернуться за дроидом, когда мне пришла в голову мысль о том, что здесь должен был быть свет. Вот только и скин, и генераторы наверняка уничтожены взрывом, но на всякий случай решил проверить и отправил запрос с нейросети. К своему удивлению, я получил отклик Искина. он был исправен и запитан. Озадаченный, я даже посмотрел назад. Это значило, что Искин находился здесь под землей, как и генератор. Тогда что рвануло наверху? Ответа нет. Тогда я попытался отправить вирус, но не тут-то было. Искин отказал принимать любую информацию от меня, пока я не индицирую себя, и на все мои запросы отказывался отвечать. Сволочь! Выругался на него и одновременно вспомнил про коды доступа, что когда-то скопировал из лабораторного дроида. Третья пара кодов доступа сработала, и Искин опознал меня, как профессора Андраде. Правда, предоставил весьма ограниченный доступ, не опознав его нейросеть. Следом за этим Искин открыл дверь в противоположной стене. Она приоткрылась, и небольшая полоска света разогнала тьму на другой стороне помещения. Помещение оказалось небольшим, прямоугольной формы, метров 10 на 30. Стал хорошо виден абордажный дроид, который стоял около открывшейся двери, и десяток мохнатых, лежащих на полу вокруг него. Заметив дроида, поначалу напрягся, но вспомнив про коды доступа профессора, решил, что это не проблема. Вот только железка категорически не хотела отзываться на мои запросы. Тогда я осторожно двинулся в его сторону. Когда я зашел в охранную зону, сразу остановился, но дроид никак не прореагировал на это. Тогда я подошел к нему и отключил питание. Впрочем, это и не требовалось, без этого беглый осмотр дроида показал, что дроид выведен из строя лохматыми.